свою никому не отдам. Я в душе ее буду носить до последнего. И я русским спасибо скажу матерям, что красе и любовь заложили с измальства. Ты же войнами вся изорвана, материнскими слезами пропитана. Но моя, моя земля русская предками моими воздвигнута. Ты же войнами вся изорвана, материнскими слезами пропитана. Но моя, моя земля русская предками моими воздвигнута. Я горжусь, что на русской родился земле, что к России любовь моя непомерная. Больше нет роднее земли, чем земля святая российская. Ты же войнами вся изорвана, материнскими слезами пропитана. Но моя, моя земля русская предками моими воздвигнута. Ты же войнами вся изорвана, материнскими слезами пропитана. Но моя, моя земля русская предками моими воздвигнута. Ты же войнами вся изорвана, материнскими слезами пропитана. Но моя, моя земля русская предками моими воздвигнута. Ты же войнами вся изорвана, материнскими слезами пропитана. Но моя, моя земля русская предками моими воздвигнута. Там, где травы по пояс, там, где детство мое, там, где друзья мои, там, где мама моя, там земля моя, моя земля русская.